Глава 11. Планета Нугари. Май. Пока на родной планете мы вытаскивали людей с того света на этот, о, как загнул, здесь время тоже не стояло на месте. И вот на земле Нугари, а если точнее в нашем поселении, настал день сбора лидеров дружественных родов и кланов. Еще позавчера в поселок Варуна начали прибывать первые вожди и предводители ближайших общин эльфов. Самые легкие на подъем, самые хитро сделанные и продуманные или самые любопытные. Не знаю. В ожидании всех остальных авторитетов, постепенно подтягивающихся на сходку в течение двух дней, эти почтенные джентльмены в основном ненавязчиво приглядывались и принюхивались к пришельцам. И, само собой, под видом череды застолий вели неофициальные кулуарные переговоры как между собой, так и с нами, прикидывая, какие выгоды и потери может принести предполагаемый союз лично их общинам. В общем, вели беседы без галстуков, от души выпивая и закусывая, за немного низковатыми и хлебковатыми для нашей земной комплекции длинными столами, ломящимися от разнообразно приготовленного мяса, дичины, домашней птицы, даров полей и, конечно же, рыбы, жареной, вяленой и копченой, в ассортименте. Сам сходняк или, если хотите, саммит официально можно было считать начавшимся вчера. Не было пока только представителей самого дальнего, почти степного клана, очень многочисленного и сильного, одного из самых мощных в этих краях, именно потому и не боявшегося жить так близко к степнякам киеренам. Как объяснил мне Варун, вполне могло быть и так, что представители данного сообщества специально задерживаются, таким образом демонстрируя свою неимоверную крутость, а заодно уж подчеркивая абсолютную независимость и предельную занятость иными, гораздо более важными заботами. Их вождь — такой мужик, что запросто может учудить подобное, как для поднятия престижа своего клана, так и для укрепления личного авторитета. Ну, просто эльфийский князь какой-то. Только его, такого гордого и красивого, мы, собственно, и ждем, чтобы уже окончательно считать данную встречу в верхах открытой. А пока знакомимся, общаемся, понемногу обмениваемся информацией. Не только эльфы присматриваются к нам. Мы тоже аккуратненько и деликатненько поглядываем в их направлении. Оцениваем, прикидываем, делаем выводы. С интересом выясняя для себя, что Нугари не все одинаковы, как братья-близнецы. Оказалось, что в здешней природе имеются и светлорусые роды Нугари, пшеничные, и с волосами льняными, ближе к седому, вернее, нечто среднее между седым и серебряным. Роднят их в основном правильные черты лиц и светлоглазость. Ну и, конечно, дело не ограничивается этой любопытной, но, по сути, бесполезной информацией. На смотринах уже несколько более четко прояснились текущие жизненные расклады населения окрестных земель. Представитель одного из самых дальних, форпостных или, если хотите, фронтирных кланов еще не старый, относительно высокий и плотный эльф, с широким шрамом наискосок, змеящимся через все лицо, сообщил о том, что в последние дни кто-то или что-то заставило орков сдвинуться с традиционно насиженных мест. В данный момент киерены активно и достаточно массово перемещаются все ближе к землям Нугари. Однако пока, судя по всему, это еще не глобальный процесс, а лишь частная инициатива нескольких из их племен. Ибо племена киеренов неоднородны и не согласованы. Даже внутри одной общины между разными родами частенько нет согласия. Ну а уж единством там и не пахнет. Каждое сообщество тянет одеяло на себя. Достаточно часто урочьи роды и кланы чуть ли не в буквальном смысле грызутся между собой. Нередко случается, что дело доходит и до прямых стычек с применением оружия. Да еще и вековая вражда, по типу кровной мести, исповедуемая этим народом, частенько сказывается уже и на дне сегодняшнем. Кто-то у кого-то табун коней 20 лет назад угнал или в позапрошлом веке с лучших земель подвинул. Чем не повод для резни? Киерены очень злопамятны. В общем, лебедь, рак и щука. Почти первобытный трайбализм, как он есть. И это играет нам на руку. У наших союзников, конечно, тоже некая местечковость и клановость присутствуют. Куда без этого. Но, как ни крути, они более склонны к соседской и родственной поддержке друг друга. И все же, почему орки столь активно перемещают свои кочевья на земли народа Нугари? Пусть и не все, но некоторые. По единогласному утверждению вождей, прежде подобного никогда не случалось. Нужен пленный. Необходимо как можно быстрее понять, что это еще за неожиданная миграция. Озвучиваю свои соображения по поводу необходимости прежде всего прояснить данный вопрос. Получаю безусловную поддержку и одобрение всех присутствующих. Ну что же, значит, пока придется всем нам спать с луками у кроватей и выходить на пашню с мечом на боку, уважаемые союзники и друзья. Будет ли при необходимости оказана военная поддержка другим родам, а не только роду уважаемого Варуна? Интересуется один из вождей. Тот самый высокий и крепкий пограничник, угрюмо боевого вида с косым шрамом на лице. Безусловно, я дружески широко улыбаюсь угрюмому. Поддержка будет оказана всем, кому она потребуется. Ну и мы надеемся на вашу ответную взаимность в этом вопросе, вожди. Присутствующие уважаемые эльфы, какое-то время поиграв задумчивыми лицами, для пущей солидности и весомости выражают свое однозначное согласие в этом вопросе. Ну, вот даже и не сомневался нисколько. А вожди есть вожди. Им перед пришельцами, да и перед друг дружкой попонтоваться просто необходимо, дабы лишний раз собственную значимость подчеркнуть. Куда же без этого? «А что ты скажешь нам насчет железного оружия, вождь больших людей Горан? И вообще насчет железа из вашего мира?» По предварительной договоренности с хитромудрым Варуном вежливо переадресовываю этот вопрос ушлому старикану. Главный вождь заверяет, что все жаждущие стального оружия, непосредственно железа и всяческих прочих цивилизационных ништяков, их обязательно получат. Ну а вопрос цены предлагает обсудить позже и отдельно в каждом конкретном случае. Похоже, что наш клан Нугари на проценте продаж очень и очень нехило приподнимется. Ну и здорово это, ведь именно они нам здесь самые родные, как ни крути. Продолжаю вести беседу в нужном русле. И хрен бы с тем гордецом-князем, кто не успел, тот опоздал. Прощелкает свою хлебную карточку, потом пусть только на себя и обижается. Кто первый встал, того и тапки. Ну а в ближайших планах у нас глубокая разведка обстановки в степях. Могу я рассчитывать на ваших проводников и стрелков? И после полуминутной паузы снова получаю принципиальное согласие присутствующих, пока без деталей и технических подробностей. Вот и славно. Трам-пам-пам. А базироваться этот сборный отряд разведчиков и следопытов, само собой, будет в нашем селении. Ничего, шибко не обидят, зато дополнительную охрану и защиту и нам, и нашим друзьям обеспечат. Вопрос о создании на базе этого отряда сил быстрого реагирования на постоянной основе пока не поднимаем. Успеется. Всему свое время. Ну уж сотню стрелков, а то и две, я под это дело с восточно стрясу, уважаемые. По моему взгляду, Шептун поднимается во весь свой богатырский рост и предлагает выпить за наши братские народы. И посиделки, как это обычно и бывает, снова разбиваются на несколько разрозненных диалогов, участники которых почти не обращают внимания на беседы соседей. Каждый кружок талдычит о своем, то да сё, бараньи яйца. Посидев еще немного, выхожу на улицу, размяться и передохнуть от всеобщего внимания и утомительных лукавых разговоров с дальним прицелом. Кстати, здесь не менее интересные вещи происходят. Честные и увлекательные. Без большой политики и скрытого торга в каждой фразе. Молодняк Нугари из сопровождения прибывших на сходку глав кланов сегодня полдня выяснял, кто из них тут самый крутой Робин Гуд. Это было весьма интересное и поучительное зрелище. Не знаю уж как насчет белки в глаз, но вот не очень высоко летящих птиц у многих из них снимать с первой же стрелы получалось. Я прямо дико впечатлился. Да и не я один. Ох, и нужны нам эти снайпера средневековые. Ну а вчера мы даже футбольный матч замутили. Межпланетный. Смешанными командами. А чего, не в баскетбол же с волейболом нам с мелковатыми Нугари рубиться? Да и футбол-то страшновато немного. Бежишь и только и думаешь, как бы не столкнуться жестко в корпус, да и не снести какого-нибудь союзника с поля. С ущербом для его здоровья. А вообще, если судить по реакции болельщиков, которыми были абсолютно все присутствующие в пределах поселка, за исключением караула, народу эта заморская игра весьма по душе пришлась. Хорошо отдохнули и неплохо покричали. Жарковато сегодня. Решаю пройтись до озера. Если уж не искупаться, то хотя бы голову водицей студенной освежить. На широкой поляне перед воротами наши девахи с неизбежным визгом и щебетом учат своих новых подружек кататься на великах. Сие зрелище выглядит зело и няшно. И мимимишно. Не успели встать, а время уже почти к обеду. Два пополудни натикало. Ароматы жареного мяса, звуки земной гитары, играющей что-то жутко попсовое и трехаккордное, всплески смеха и одобрительный гул голосов. Судя по всему, местным подобное творчество нравится. А вот и аккордеон заиграл. Я усмехаюсь. Какая ж свадьба без баяна. Черт, да чем же так вкусно и заманчиво пахнет-то? И ведь только из-за стола встал. Трансформация Фурева. Между тем мои глаза вслед за носом сами тянутся вправо. Туда, где над потрескивающим огнем вращается на вертеле свиная тушка. Свинка местная, кстати. И таких костров тут на поляне сейчас очень много. Большой корпоративный пикник, да и только. За моей спиной пытается переместиться в пространстве некто Данила Зимин, стараясь незамеченным просквозить мимо отца командира. Со свежим венком на голове, букетиком в руках и повадками прожорливого, блудливого кота. Уже обожравшегося, но жадного, которому постоянно кажется, что все-таки он чутка не доел сметаны. Да уж, воистину, впрок не натрахаешься. И снова усмехаюсь. Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, чё бы им цветы дарили и красивым, и некрасавицам. Уверен, что задери рубаху, там у него еще и спина напрочь в лоскуты расцарапана. Уже подживающими и совсем свежими разводами. Эх, и где же мои 17 лет? Заметить его, что ли? Обломать коту масленицу? Да ладно, пусть себе резвится и летит белым лебедем. Жеребец мухосранский. Человек так устроен. Только ограничь его в чем-нибудь, и ему тут же захочется этой запрещенки. Гораздо сильнее, чем раньше. А уж женщинам и подросткам запретный плод вообще станет крайне необходим больше всего на свете. Тут как уже с поцарапанным языком, щиплющим от боли, который, несмотря на это, снова и снова упорно лезет потрогать острый обломок только что расколотого зуба. Что же поделаешь, если этот смазливый и долговязый юный крендель пользуется просто необычайной популярностью у девчушек народа Нугари? Дьявол, а не пацан. Тревожный сон созревающих школьниц. Виновник множества ночных томлений, исчадие ада, в общем. Главное, чтобы в глазах родителей здешних малолеток этот дьяволенок не стал врагом, хуже киеренов. Я его, правда, строжайше предупредил, дабы слишком не заигрывался. Еще не хватало, чтобы из-за его юношеского переизбытка брызжущего тестостерона у всего племени проблемы возникли. Хотя у Нугари в отношении полов вполне современные нам взгляды. Секс до свадьбы здесь преступлением совершенно не считается, как и многое другое. Что естественно, то не безобразно. Дети природы, без ханжества и глупых высокоморальных предрассудков, коими земная церковь замутила головы нашим предкам, и которые в некоторых особо религиозно упертых головах благополучно дожили аж до 21 века. «Ух, и где мои 17 лет, командор?» озвучил мои недавние мысли подошедший художник-негодяй. Только что сообщнически прикрывавший своим широким силуэтом проход блудливого мальчонки по наиболее опасному простреливаемому участку. Понимаю, Валю. Он же с Данькой дружбаны. Святое дело. Брат за брата, то сё. Ну а я вождь, придирчивый до мелочности и душный до занудности. Доля моя такая. Ну что там с этим демоном? Глянул Валя. Так и не очнулся ещё. «Да все так же! Анабиоз, мля!» «Те, кому довелось повидать первичную трансформацию, говорят, что-то похожее происходит. Корчится и потеет чрезмерно. Вонючий! Жрет только маловато, по сравнению с теми...» «Это мы сейчас о пленном беседуем, которого в ночной атаке на замок спеленали. Обратившийся не приходит в себя уже несколько дней. Это не последствия от удара по его бестолковке. С ним явно что-то непонятное происходит». Привязали и зафиксировали демона на одном месте с помощью палок, чтоб он веревки в своем беспокойном сне не перегрыз ненароком. Нурланчик какими-то хитрыми узлами и петлями из наследия предков-кочевников его вонючее тело так опутал, чтобы кровоснабжение не нарушалось и омертвение тканей не наступило. Может, еще и пригодится на что? Ну, а если нет, то посадим оборвалга в клетку, и будет он первым экземпляром будущего музея новейшей истории Земли. Что сам думаешь? Может, какая-нибудь обратная трансформация, а, Валя? «Да откуда мне знать? В душе не ведаю!» — пожимает плечами друг. «Дождемся, увидим, что из всего этого выйдет. А помрет, так помрет». «Ладно. Действительно. Чего хотел-то?» «Да ничего конкретного. Хожу вот, лицом торгую, тебя решил на обед позвать. Пойдем помаленьку. Там уже все авторитеты подтягиваются». «Да они, похоже, даже на ночь не расходятся. И я вас умоляю, ваше сиятельство, не накушайтесь до лица в салате. Прошу художника. Если совсем не в моготу будет, вечером среди своих до нужной кондиции догонишься. Договорились, братское сердце?» «Да все будет чинно-благородно, босс! Как на приеме в Ватикане!» «Ты-то откуда знаешь, как там?» — бурчу я. «Может, там как раз наоборот, сплошной разврат и пьянство за закрытыми дверями?» «Ладно, пошли. Ох, что-то устал я жрать почти без передышки. Направляясь к территории поселка, проходим мимо интернациональных стаек девиц, беззаботно спешащих к озеру. В честь большого сбора дни стоят праздничные и нерабочие. Вот девчушки и бегут на пляже поваляться и порезвиться, поплескаться в ласковой и теплой воде, венков поплести. Сейчас можно заниматься этим без опасения. Из-за встречи в верхах вокруг нашего поселка кордонов и постов столько понараставлено, полевая мышь не прошмыгнет. Счастливые им резвушкам протокол встречи заседаний выдерживать без надобности. Наши девицы уже достаточно сдружились с девушками Нугари. Языковой барьер никуда не делся и пока еще так и является помехой, но уже явно не слишком критичный. Тряпочки, парео, белье, украшения, рецептики и все остальное, что сопровождает девичий досуг и способствует женскому сближению. Сделали свое дело. Да и мужиков обсуждать и перемывать им кости, оказывается, вполне можно без особенного знания языка. И при этом прекрасно понимать друг дружку, что характерно. Но детворе этот пресловутый барьер вообще не мешал. Одинаково бестолково вопя и путаясь под ногами, наши малолетки носились туда-сюда гоночными болидами вперемешку с нугарятами. И пацанва, и девчушки. На ходу решая глобальные вопросы. Как измазать грязью задавашку Мишку и как незаметно увести железный настоящий ножик у кого-нибудь из взрослых. Одинаково чумазые, счастливые и энергичные. И, конечно, бессмертные, как все дети. Вот и чудненько. Стоп, вороные. Помяни беду. Похоже, я попал. Однако на этот раз обошлось. Смешно сморщив конопатый нос, подбежавшая Ксюха своим тонким комариным голоском, от которого у меня всегда сразу жутко начинает чесаться в носу, похвасталась новыми бусиками и синенькой ленточкой в рыжих жидких волосюшках. Ну все, теперь вот запросто и не взъерошишь их. Дама. Отчебетав свое и получив от шептуна пару шоколадок, а от меня распоряжение передать завхозу Татьяне по личной просьбе вождя выделить на всю компанию конфет, довольная Ксюха удалилась во главе своей стаи, состоящей как из землянок, так и из эльфиек. Невольно задерживаемся, отойдя немного влево от ворот, туда, где сама по себе возникла спонтанная и незапланированная выставка собак. Один из мужчин Нугари, длинноногий и мышцатый, намного выше среднего эльфийского роста, не скрывая восторгов, любуется нашим алабаем. Восхищенно сдвинув крепкие брови, вождь гостей щелкает языком. Это Гарлан, моложавый, хитрый и умный лидер клана, расположенного от нас всего в одном дне пути. Уже десяток лет признанный лучшим из лучников, на много верст вокруг. И клан у него сильный. С этим мужиком мы взаимно симпатизируем друг другу. Такое чувствуется. С Алабаем Караем мы тоже дружим. Чрезвычайно смышленный пес. Быстро просек, кто тот самый главный альфа-человек. И не кабенясь, признал за мной право быть одним из его хозяев и отдавать команды. Подзывая его под жадным и завистливо горящим взглядом Гарлана. Пес подбегает, не кочевряжись, с достоинством, но без подобострастия. Как равный к равному. Дает потрепать себя по холке и соизволит проследовать рядом, дабы угоститься от щедрот кухни. Кстати, до нашего появления собак в качестве друзей человека тут не было вообще. Не приучили их ни Нугари, ни Киерены. В наличии имеются лишь дикие степные псы, больше похожие на шакалов, рыжеватые и одинаковые. В смысле одной породы. Вернее, наверное, одного вида. А может, это шакалы и есть. Так что щенки здесь — огромная ценность и наикрутейший подарок. Потенциальный охранник, помощник на охоте, пастух, защитник и друг. На земле их еще немало осталось. Далеко не все разум потеряли, как те, которые атаковали Амазонку в ночь нашего знакомства. Надо будет обязательно натащить сюда побольше пёселей, да и их разведением в промышленных масштабах озаботиться. У нас только алабаев два — старый и еще один молодой совсем. Ну а пока пяток будущих щенков от нашего Алабая и кавказской суки Кристы мы уже раздарили, в смысле пообещали и зарезервировали за особо уважаемыми местными. Варуну, например, семейству Тара и Роме. Ну и так далее. Так что через пару месяцев первые псы, рожденные на этой земле, уже обретут своих местных хозяев. Вождь Гарлан мнется, но не отстает от нас с Караем. Щенка желает получить. Именно такого. Зуб даю. По всему видно, что собаки меньшего формата его не вдохновляют или интересуют гораздо слабее. Хотя у нас помимо монстров-алабаев три классных умнейших овчарки-немки имеются. А еще несколько разнокалиберных крупных дворняжек и даже принадлежащая одной из наших девчушек пепельно-дымчатая девочка-пуделек с бантиком, ошейником со стразиками и умильной стрижкой. А Гарлан все страдает и мнется. Но достоинства воина и вождя рода не позволяют гордому эльфийскому вожаку напрямую попросить о подарке. Хотя по горящим глазам сразу видно. Хочется так, что аж не можется. Вполне понимаю его страстные чувства. Алабай для щупловатых и невысоких нугари, как для нас ручной тигр примерно. Или медведь на поводке. Проблема с псом вполне решаема. Там ее и нет совсем, если честно. Весь вопрос в другом, чтобы такого ценного получить от вождя в ответ за сбычу хрустальных мечт. На перспективу. А ведь он уже, похоже, даже душу готов заложить, причем вместе со всеми потрохами и еще с доплатой. Однако же досконально и тщательно продумать сей весьма интересный вопрос мне мешает юный посыльный эльф, стремительно и внезапно примчавшийся из-за чистокола. Возбужденный, раскрасневшийся и взъерошенный. Появившийся одновременно с месседжем от Зимнего, оставшегося на тусовке с группой вождей и старейшин, дабы фестивалить и помаленьку интриговать в наших интересах. Варун варуном, но и самим держать руку на пульсе происходящих событий просто обязательно. Да и при всем уважении в некоторых вопросах Варуну до Зимнего, как отсюда до земли матушки.